Тогда же и там же Люси Даркур, педагог и убежденная радикальная феминистка. Чем глубже вникала я в тонкости быта этих людей, у которых мы очутились волей слепого случая, тем сильнее ощущала свою беспомощность, вместе с которой приходило и осознание того, что теперь, хочешь не хочешь, а придется жить по чужим правилам. Но страшнее этого было ощущение бездонной тоски от того, что рушится весь мой привычный и уютный внутренний мир, так заботливо взращенный на таких, казалось бы, несокрушимых гигантах, как демократия, толерантность, свобода и равноправие. Здесь, в этом диком патриархальном мире, эти понятия повержены в прах. И вместе с ними, соответственно, все мои идеалы, планы, мечты и стремления. Волны тошнотворного ужаса накатывали на меня при мысли о том, какой теперь будет моя судьба. А чьей-то слабый голосок тихонько нашептывал: «Может, ты еще сможешь вернуться?» Конечно же, это был голос надежды, но он звучал очень неубедительно, а потом и вовсе заглох. И тогда я, похоронив надежду, осталась один на один с этим миром, который никак не мог принять меня с моими убеждениями. Он был чужд мне. Он уже сейчас отталкивал меня. Мне оставалось только крепиться и размышлять, анализировать, стараясь не сойти с ума и не поддаться истерике. Сейчас я особенно остро ощущала свое одиночество, несмотря на то, что вокруг была куча народу, и в частности мои ученики, увы, теперь уже бывшие. Никому не было до меня дела, и, похоже, никто не разделял моих чувств. Я понуро плелась вслед за всеми, участвуя в полупринудительном ритуале знакомства с местными условиями. Дети возбужденно обменивались между собой замечаниями об увиденном и не скрывали своего восхищения. Я же еще не вполне отошла от омерзительной банной экзекуции. И после тех унизительных манипуляций чувствовала себя ужасно. У меня разболелась голова, а кроме того, мой желудок начал сжиматься в спазмах от непривычной жирной пищи, к тому же совсем не вегетарианской. А тут еще я увидела этот кошмар. Такое не могло мне присниться в самом страшном сне. Огромная яма, заполненная мясом. Я, пошатываясь, стояла на краю этого жуткого хранилища, и мне виделись десятки невинно убиенных животных, которых эти жестокие варвары собираются употреблять в пищу, потакая своим извращенным вкусом. Как хорошо, что никто не заметил моей слабости. Я постаралась взять себя в руки, и вскоре головокружение и дурнота меня отпустили. Однако все остальное представало передо мной будто в тумане, а голос Ольги звучал словно сквозь вату в ушах. Какие-то еще хранилища, какие-то мастерские. Эти русские вечно что-то мудрят. Единственное, что запечатлелось в моем восприятии, так это упоминание об электрогенераторе. Вынуждена признать, это они отлично придумали. Однако на этом блага привезенной цивилизации заканчивались. Вообще, происходящее больше всего напоминало мой самый страшный сон, который вдруг стал явью. У меня не укладывалось в голове, что можно было добровольно уйти сюда, в этот дикий и темный нецивилизованный мир. А как я поняла, основатели колонии поступили именно так. Для меня существовало лишь два объяснения этому. Либо эти русские сумасшедшие, либо они просто были вынуждены сбежать от чего-то. Возможно, что они являлись преступниками там, в нашем мире. Какой ужас! Ведь теперь мне придется жить с ними бок о бок, слушаться их приказов и заниматься тяжким трудом. Мое образование и заслуги никого здесь не волнуют. Здесь главный тот, кто сильнее, и никакой демократии нет и в помине. Чихать они хотели на идеи гендерного равенства. У них тут жесткая диктатура, возглавляемая мужчинами. Вообще, сами слова «мужчина» и «женщина» изначально создают некоторое неравенство, учитывая все ассоциации, намертво прилипшие к каждому из них за период многовекового подавления первыми вторых. Эти слова уже содержат в себе намек на устоявшиеся социальные роли. Я предпочла бы пользоваться определениями, больше соответствующими идее равноправия полов, ибо только наличие определенных половых органов отличает мужчин и женщин друг от друга. Во всем остальном они абсолютно одинаковы. Так считают все здравомыслящие люди, которые не согласны мириться с неравноправием полов. Так что и я, и большинство моих соратниц предпочитают использовать термин «обладатель мужских, женских, половых органов». Как прекрасно, что наша славная Европа идет по пути феминистических начинаний. Впрочем, мне уже не вкусить больше европейских прелестей, не насладиться воплощением идей гендерного равенства. Я сейчас, в каменном веке, черт бы побрал ту злосчастную поездку. Географически мы находимся там же, где и до попадания, то есть во Франции. Но какая же тьма веков лежит между этими двумя мирами? От этих мыслей у меня по спине пробегают мурашки, и отчаяние касается моего затылка своей ледяной рукой. И еще мне кажется возмутительным, что эти русские чувствуют себя полновластными хозяевами на нашей французской земле. Они гордо попирают ногами нашу территорию, и также бесцеремонно они попирают и все идеи цивилизованного общества. У них здесь царит тьма, невежество, страдание, обман, подавление и насилие. Все атрибуты замшелого патриархата. Как им должно быть удобно держать в узде темных, необразованных женщин ради своих эгоистических гендерных интересов? Да, я, пожалуй, слегка начинаю понимать мотивацию побега в каменный век этих русских. Нет ничего слаще власти над человеком. Там, в своем мире, они наверняка не могли проявить своего стремления к подавлению, ибо даже до темной России в наше время уже добрался победоносный дух феминизма. Но здесь, среди отсталых дикарей, обладая познаниями современного человека, они могут быть чудовищно могущественными. Они авторитетны, их все слушаются и поклоняются, ибо не надо много ума, чтобы впечатлить первобытного человека. Несчастные дикари считают за честь для себя составлять их гаремы. Да ведь это просто рай и предел мечтаний для очень многих отвергающих гендерное равенство. Наверняка эти русские наслаждаются своей властью и положением. Неудивительно, что они так обошлись со мной. Во мне они почувствовали скрытую угрозу своему гендерному превосходству. Что ж, пусть меня заплюют и затопчут. Я не отрекусь от своих идеалов. Меня учили быть бесстрашной и стойко отстаивать наши светлые идеи. Следует помнить, что наше движение всегда стремилось достичь блага для всего человечества, а общество не может считаться полноценным, если ущемляются чьи-то интересы. А Ольга-то, Ольга, как она залебезила перед этими русскими, противно смотреть. Наверное, хочет заслужить себе привилегии. Чисто русская черта. Сама-то она тоже из них. И не важно, что родилась в европейской, благополучной и цивилизованной стране, а не в отсталой России. У них очень силен так называемый зов крови. И все понятия, привитые им, рушатся моментально. Стоит только попасть в определенные обстоятельства, добавляющие мнимого авторитета их этнической родине. И вот сейчас она, Ольга, уже считает, что их уклад жизни правилен, что руководители молодцы и наверняка мечтает стать 25-й или какой там, неважно, женой самого главного вождя. Это, видимо, здесь называется женская карьера. Ах да, ведь они построили дом. Ольга переводит его название как «большой дом», при этом просто брызжа восторгом. Они с гордостью нам его продемонстрировали, ожидая, вероятно, что мы будем плясать от счастья и восхищения. Вынуждены признать, что их ожидания оправдались. Все ахали и удивлялись, кроме меня, ну и нескольких ребят. Ну, построили. А чего бы не построить, когда можно произвести все необходимое, и есть целая куча рабынь, которая занимается как производством материалов, так и постройкой самого сооружения. Однако от моего взгляда не ускользнуло, что столь тяжелым трудом занимались исключительно девочки, причем довольно юные, младше наших ребят, а женщины постарше только подносили им все необходимое. Да в цивилизованной стране за такую эксплуатацию труда малолетних эти вожди пошли бы под суд. Зато мальчик у них ловит рыбу. Вот так, сидит весь день на берегу реки и рыбачит свое удовольствие. И тяжелее удочки ничего не поднимает, при этом считаясь одним из главных кормильцев в общине. Ну а как же, с малолетства надо приучать всех, что мужские особи имеют неоспоримое преимущество. Вон, и гарем уже у этого мальчишки образовался. Много желающих занять место рядом с таким привилегированным членом общины. Нам было показано и так называемое место битвы. Русский вождь раздувался от гордости, расписывая чудеса храбрости и отваги, что явили в бою с людоедами он сам и его соратники. Вот еще одно свидетельство убежденности в своем гендерном превосходстве. Да чего же нравится мужским особям думать, что их особое предназначение — защищать? Можно еще добавить «тех, кто слабее». Они сами думают именно в таком контексте. Женщины же, в чьих умах сильны гендерные предрассудки, навязанными многовековым патриархатом, просто млеют от восторга, когда их защищают, тем самым позволяя мужчинам возвеличиваться над ними и диктовать свою волю. Они считают себя предназначенными для совершенно другого, что не позволяет им воевать, хотя для всех очевидно, что женщины могут справляться с этим ничуть не хуже. И это другое они высокопарно называют продолжением рода, считая деторождение своим величайшим призванием и главным делом жизни, и ожидает от мужчин уважительного отношения к себе в силу этого факта. Несчастные. Как много они теряют и как много возможностей упускают. Жизнь так интересна и многогранна, и запирать себя в узких рамках мнимого предназначения все равно, что хоронить себя заживо, а подавление личностной свободы неизменно ведет к деградации. Впрочем, что-то я увлеклась, рассуждая так, будто у меня есть какие-то перспективы. Неужели же я стану объяснять дикаркам про многогранность жизни? Но хотя бы наших девочек надо предостеречь. Ведь они воспитаны на справедливых европейских ценностях, и я не могу допустить, чтобы их дух был сломлен, и их превратили в бессловесных рабынь и рожательные агрегаты. Также хорошо бы познакомиться поближе и установить добрые отношения с теми молодыми девушками из русских, которые командуют бригадами. Это ведь не дикарки, наверняка они умеют здраво рассуждать. Что, если кто-то из них будет способен разделить мои взгляды? Вечером надо будет получше к ним присмотреться. Тут у них намечается какое-то пиршество. Наверное, что-то вроде языческого праздника урожая, с песнями и плясками. Реверанс в сторону дикарей, как я понимаю. Впрочем, русские недалеко от них ушли. Если бы из Европы в течение веков не проникала в их дремучую страну цивилизация, они бы так и оставались темными и невежественными, закоснелыми в своем упрямстве и традициях, невосприимчивыми ни к чему новому. Как я понимаю, эти сбежавшие из 21 века русские взялись строить ту цивилизацию. Разумеется, это будет цивилизация, подогнанная под их личные вкусы. И мне уже заранее жаль тех женщин, которым никогда не стать по-настоящему свободными, которых будут эксплуатировать и заставлять рожать, при этом внушая им, что это и есть самое большое счастье из всех возможных для женщин — быть покорной своему господину, служить ему и слушаться во всем, имея от него миску похлебки и крышу над головой. 1 октября первого года миссии, воскресенье, 18:05, промзона «Дома на холме». Первыми на промзону вернулись усталые, немного ошарашенные и полные впечатлений французские школьники. Не все для них оказалось так плохо, как могло показаться на первый взгляд, но и хорошим их положение тоже назвать было нельзя. Дальнейшая жизнь им виделась полной опасностей и непрерывного тяжелого труда без всякой оплаты за него, кроме миски картофельно-мясного варева. Возможно, их европейские головы посетили бы еще какие-нибудь печальные размышления о бренности жизни и нависшем над ними злом роке. Но этому мешали сытые желудки, которые, умиротворяющие, побулькивая, отгоняли дурные мысли. «Кыш отсюда, противные!» — говорили они. «Будет еда, тепло, уют, дом, будет и счастье с любовью!» Как хороший практический психолог, во время экскурсии Сергей Петрович наблюдал за этой колышущейся биомассой, пытаясь отделить агнцев от козлищ и зерна от плевел. На первый взгляд, вся эта масса делилась на три или даже на четыре части. Это если считать мадемуазель Люси, которая сама по себе была вещью в себе и стояла на особицу от всех остальных. Во-первых, активное меньшинство, готовое брать на себя ношу белого человека в ее лучшем смысле и тащить ее вместе с вождями на раз-два взяли. Такими были Ольга Слепцова, Роланд Базен, Патриция Буасилье, с которыми Сергей Петрович уже был знаком, и еще два мальчика, один из самой старшей группы и один из самой младшей. Конечно, жизнь покажет, кто и чего стоит. Но эти пятеро подавали шаману Петровичу определенные надежды. Однако кое-кто в противовес этой пятерке создавал у Сергея Петровича крайне тяжелое и негативное впечатление. Главной головной болью представлялся уже известный Николай Петровский, при одном взгляде на которого Сергею Петровичу хотелось одновременно и пристрелить его из своей мосинки, и в приступе омерзения вымыть руки с мылом. Таких наглых и самодовольных болванов, уверенных в собственной безнаказанности, Сергей Петрович еще не встречал и всерьез подозревал, что в самое ближайшее время этим типом будет непременно спровоцирован какой-нибудь конфликт, который вынудит его, Петровича, изгнать этого человека из племени, если не приговорить к смертной казни. Сергея Петровича охватило неприятно свербящее ожидание еще неизвестного события, которое он совершенно не желал возглавлять и одновременно был не в силах предотвратить. То есть предотвратить, конечно, было возможно, но это лишь означало то, что высшую меру социальной защиты этому сынку казнокрада надо было выписывать не на основании совершенных им преступлений, а только из предчувствия того, что он их обязательно совершит. Мерзкая дилемма. И так плохо, и эдак тоже нехорошо. Второй проблемой из упавшего буквально на голову пополнения была бывшая педагог этих французских школьников, мадемуазель Люси де Аркур, которой у Петровича установилась стойкая неприязнь, в основном из-за постоянной демонстрации ею стойкого неприятия как самих вождей племени огня, так и всего того, что они делают. А также чувствовалось в этой особе нечто чуждое, скрыто враждебное, очень глубокое, неразрывное с ее личностью и базовыми убеждениями, а, следовательно, и трудноискоренимое. Совершая ознакомительную экскурсию для французских школьников по своей территории, Сергей Петрович окончательно решил повысить статус подведомственной ему социальной структуры, уже мысленно называя ее племенем. И в самом деле, 100 с лишним человек, из которых чуть меньше 100 дееспособных и экономически активных, к тому же разбитых по происхождению на 4 подсообщества, это далеко уже не клан, а именно племя. Так вот, мадемуазель Люси выглядела в этом племени так же органично, как павлин в курятнике, и не было такого установившегося уже обычая, который бы не шел вразрез с ее особым личным мнением. Правда, никаких уголовных преступлений со стороны этой женщины Сергей Петрович не ожидал, а следовательно, относился к ней весьма спокойно, как к неизбежному, но, в общем-то, безвредному злу. Тут надо было опасаться прямо противоположного. Как бы Лани и полуафриканки, которых она попробует обратить в свою феминистическую веру, не устроили бы ей хорошей трепки с выдиранием волос и расцарапыванием морды лица. За своих учениц, в смысле за Лизу и Лялю, Сергей Петрович был совершенно спокоен. Выдержки у них хватит, и в драку за любимых мужей они не кинутся. А вот насчет всех остальных такой уверенности не было. Что если эта воинствующая феминистка начнет дурить головы местным женщинам? Налетят и разорвут, ибо такой уж у местных пылкий темперамент, особенно у полуафриканок. Надо будет поговорить с женщинами и объяснить им то, что не надо особо резко реагировать на возможную пропаганду дурацких идей гендерного равенства со стороны французской учительницы, которую в крайнем случае можно будет просто игнорировать. Петрович призадумался. В ходе наблюдений за этой особой, а также со слов Ольги, напрашивался вывод, что она весьма энергична, горда и самоуверена. К тому же горячо предана своим идеалам. Если абстрагироваться, то это, безусловно, положительные качества. И вопрос в том, чтобы направить их, если не в полезное, то хотя бы в нейтральное русло. Конечно, было бы желательно изменить саму идеологию мадемуазель Люси, но это, конечно же, вряд ли удастся. Непременно она будет стремиться завоевать авторитет, а вот этого допустить никак нельзя. Авторитет дает власть, а власть всегда в некотором роде распространяется и на умы. Так что после недолгих, но серьезных раздумий Сергей Петрович решил, что Люська, как он ее окрестил, в отличие от той же инициативной пятерки, никогда не получит в племени никакой руководящей должности, и ее пожизненный удел – это тяжелый физический труд, месить раствор, таскать кирпичи или, в крайнем случае, как и положено добропорядочной женщине, прясть и ткать при свече свечи, то есть, пардон, пока что электрической лампочки. И это все. Никакого преподавания французского языка и чего-либо еще, что она считает для себя достойной работой, она не получит. Тем более, что этот самый французский язык должен был быть переведен на роль языка для бытового общения между самими французами, чему поможет уже созданное среди местных русское языковое поле. А затем французский язык должен и вовсе исчезнуть почти без следа, ибо у зарождавшейся цивилизации должен быть только один центр кристаллизации. Все же остальные французские школьники в количестве 16 человек, в основном девочек, в общей массе представлялись Сергею Петровичу таким неопределенным колышущимся болотом, из которого может выделиться как и нечто хорошее, так и нечто плохое, и которое будет следовать за сильным и ярким вождем. И очень хорошо, что Люська не имеет среди них абсолютно никакого авторитета, и падение бывшего педагога на дно социальной иерархии ее бывших подопечных скорее радует и забавляет, чем печалит и вызывает сочувствие. Это, конечно, тоже хорошо, и говорит об их душевной черствости и грубости, но чего вы хотите от европейцев, которые предпочитают жить каждый сам по себе? Кстати, глядя на нежно воркующую первую французскую парочку, Сергей Петрович уже подумывал, не стоит ли обвенчать, то есть повязать Роланда с Патрицией прямо на сегодняшнем вечернем празднике. С одной стороны, пара к этому явно готова. Вон как держатся за руки, глядя друг другу в глаза. Да и заявление, соответствующее от жениха, уже было. Теперь, если невеста согласна, а она явно согласна, и ей только надо прямо и в лоб задать соответствующий вопрос, то дело только за самим Сергеем Петровичем, ну и еще немного за женсоветом. Хотя в этом случае женсовет немного по боку. Парень хочет взять в жены девушку, с которой он вместе пришел в племя. Нехорошо, если вопрос, быть или не быть их семье, будет решать женсовет. С другой стороны, молодую семью надо будет где-то поселять. И хоть одна свободная комната в общежитии, зарезервированная как раз для вот таких непредвиденных нужд, имеется, но рассчитана она на 6 человек, и поселять туда только двоих будет излишней роскошью. При этом вопрос о наделении Роланда дополнительными женами даже не рассматривался. Во-первых, среди лани и полуафриканок половозрелые девушки уже закончились, а вторая, третья, пятая – жена-француженка для Роланда – это не совсем то, что нужно для выравнивания генетических потенциалов. Во-вторых, имеет место соображение, частично противоречащее тому, что, во-первых, а частично с ним согласующееся. Брак – это личное дело будущих членов семьи, причем всех членов. Это своего рода коллективный договор, обеспечивающий согласие и семейный уют. И принудительное вмешательство в это дело, хоть со стороны Совета вождей, хоть со стороны женсовета, недопустимо. И Петрович просто не хотел этим заниматься, ибо такие вопросы должны устаканиваться сами по себе. Хочет Роланд взять в жены Патрицию, пусть берет, раз она согласна, а все остальное им пока можно дать авансом. Но все равно вопрос жилплощади для молодых следует обсудить с вождями. Сергей Петрович его и обсудил, как только рабочий день был досрочно закончен, около 5, и все вернулись к казарме и общежитию, быстренько помыться, почиститься и приготовиться к празднеству, что должно было начаться ровно на заходе солнца. Историческое для Роланда с Патрицией заседание правительства племени состоялось в полутемной столовой, где кипел большой казан с грибным супом двойной жирности и шкварчали казаны с различными деликатесами. Кроме того, Сергей-младший ради праздника сходил с Гугом на охоту, добыв молодого оленя, и теперь над наполненной редеющими углями ямой, медленно вращаясь, жарилась эдакая огромная шаурма из цельной туши, нашпигованной кусочками свиного сала, диким луком, чесноком и прочими местными травами-приправами. Предусматривался еще шашлык от Антона Игоревича и другие вкусности, включая нарезанные ломтями прямо с сотами дикий мед. Тем временем в столовой обсуждался вопрос намечающегося бракосочетания. «Да», — сказала Марина Витальевна, ужом вертясь между казанами. «Я только буду двумя руками за. А что? Комната все равно пустует. А еще одна семья нам не повредит. Патриция хоть и выглядит худенькой, но девка она вполне зрелая и, кроме того, давно уже не девушка. Так что украдкой перепихиваться в кустах они все равно будут. К тому же она так понравилась Нити, что та дала ей свои запасные сапожки. Если бы речь шла о ком-то другом, то я бы еще подумала, а тут я скажу только «да». «И что?» — спросил Андрей Викторович. «Это Патриция отдарилась?» «Да», — улыбнулась Марина Витальевна. «Сережками из ушей и простеньким колечком. Конечно, и то, и другое просто бижутерия, но тут дорогое внимание, а не реальная ценность предмета. А еще вещи из нашего мира. Это вполне статусная вещь и говорит, что ее хозяйка занимает в своем клане достаточно высокое положение». «Тогда я тоже согласен», — сказал Андрей Викторович. «Похоже, что девка наш человек. По кухне она мне перед обедом неплохо помогала», — добавила Марина Витальевна. «Маринка, та лентяйка, делала все через силу, потому что хотела выслужиться, а у Патриции все получалось просто от души. И ловко, и старательно, и аккуратно, а еще доброжелательно и вежливо». «Ну, прям набор достоинств», — усмехнулся Андрей Викторович. «Я же сказал, что за. А из Роланда не смотрите, что он такой худой. Мы еще сделаем настоящего бойца». «А не слишком ли мы торопимся, товарищи?» Наконец высказался Антон Игоревич. «Я вот, например, сомневаюсь». И так у него это получилось похоже на известного киноперсонажа, что все непроизвольно прыснули от смеха. «Сомневается он», — сказал Андрей Игоревич. «Витальевна же русским языком сказала, что она с ним спала, и явно не один раз. И значит, будет это делать снова и снова. А зачем нам здесь внебрачные связи? Один раз мы от этого едва отбились. И если мы срочно не поженим этих двоих, то у наших местных девок будет перед глазами дурной пример». «Хорошо», — смущенно кивнул Антон Игоревич. «Только почему молчит наш Петрович?» «А потому молчу», — сказал Сергей Петрович, «что для себя я уже все решил. И для меня нет никакого сомнения, что женить Роланда на Патриции надо немедленно. И сделать это было вполне в моей власти. Естественно, чего я не мог сделать самолично, без совета вождей, так это выделить им пустующую комнату в общежитии. А молодой семье без своего угла никак». «Тогда лады, Петрович», — сказал Антон Игоревич. «Я тоже за. Можешь записать. Решение принято единогласно». В этот момент в столовую заглянул Валера и сказал, что солнце уже приближается к горизонту, а вожди все еще сидят тут и делают вид, что это их совсем не касается. После этого сообщения все встали и направились на выход. Пора уже было начинать праздник, а то народ, наверное, ждет. Первым делом Сергей Петрович выхватил из толпы Ольгу Слепцову и сказал ей, чтобы находилась рядом, потому что надо будет переводить его слова для французских школьников. После этого они все вместе направились на площадку за столовой, где на своем месте уже возвышалась сложенная из дров гора, предназначенная для праздничного костра, состоящая в основном из отходов работы пилорамы, горбылей и разнообразных толстых и тонких жердей. Вокруг этого будущего костра уже толпились умытые и улыбающиеся лани и полуафриканки, чьи ноздри уже улавливали запах печеной оленины и свиного шашлыка на ребрышках. Ах, объедение! Учуяв этот запах, французские школьники тоже как-то сразу сглотнули слюну и повеселели. Только на лице мадемуазель Люси застыло какое-то кислое выражение, что это лицо запросто можно было использовать вместо уксуса. Но на нее никто внимания не обращал, наверное, потому что вместо уксуса при приготовлении блюд использовалась настойка дикой желтой алчи. Ядреная вещь, сразу сводящая скулы, стоит только хоть раз положить ее на язык. Петрович подошел к костру и, обернувшись лицом к заходящему солнцу, которое как раз в этот момент коснулось своим краем горизонта, поднял вверх обе руки, после чего гомон стих, и наступила тишина. «Сегодня!» — громко сказал он, а Ольга Слепцова повторяла за ним по-французски. «Мы на половину года прощаемся с летним теплом и благодарим уходящее солнце за то, что оно помогло земле взрастить ее плоды. Спасибо тебе, дневное светило, что радовало нас теплом своих лучей. Спасибо тебе за теплый ласковый ветер, шелестящий в зеленых ветвях. Спасибо тебе за наш урожай, который уже собран и лежит в закромах. Теперь ты можешь уходить на отдых. Мы тебя обязательно дождемся. А теперь, племя огня, все сразу, скажите нашему дорогому солнцу спасибо! За все спасибо! Три раза! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Дружно проскандировали в ответ женщины и девушки племени. Да с таким энтузиазмом, что с ближайших лесных деревьев в панике взлетели устроившиеся там на ночевку птицы, возомнившие о себе черт знает что. «Очень хорошо», — сказал Сергей Петрович. «Но нам еще нужно зажечь праздничный костер, и надеюсь, что лучшие из лучших уже выбраны и готовы к своей миссии». В ответ на этот призыв рады, собравшихся девушек и женщин начали раздаваться и выпускать на площадку перед костром шестерых молодых женщин и девушек. От бригады Андрея Викторовича полуафриканку Каэле Ксану, беременную на четвертом месяце, от бригады Антона Игоревича бывшую лань Лану, тоже беременную, только на шестом месяце, с куда большим животом, от бригады Сергея Петровича его старшую полуафриканку жену Алохи Анну, от бригады Лизы юную 14-летнюю полуафриканку Элите Алину, от восстановленной бригады Ляли 13-летнюю лань девочку Тулу, от кухонно-медицинской бригады Марины Витальевны старшую белую жену шамана Петровича, похорошевшую и расцветшую Феру. Дальше все повторилось, как и в тот раз, когда племя, а тогда еще клан огня, праздновала сдачу в эксплуатацию общежития. Женщинам и девочкам раздали факелы, и с последним лучом заходящего солнца они пошли по кругу, поджигая сложенные дрова. Пламя, которое с ревом и роем искр взметнулось в потемневшее облачное небо, было встречено громовым криком «Ура!». Только вот шапки в небо никто не бросал, из-за неимения таковых, а также из-за отсутствия подобной традиции. Сергей Петрович заметил, что французские школьники и школьницы также кричали вместе со всеми и подпрыгивали на месте. Видно, и их подхватила волна всеобщего ликования. К Сергею Петровичу подошел Сергей-младший и спросил, можно ли начать дискотеку. «Пока нет», — ответил Сергей Петрович. «У меня есть еще одно дело. Кстати, у тебя там вроде был Мендельсон, ну, в смысле, свадебный марш». «И был, и есть», — кивнул Сергей-младший. «Тогда приготовь его», — сказал Сергей Петрович. запустишь по моей команде. Что, будем кого-то женить?» — деловито спросил главный и единственный диджей племени. «Раньше вроде обходились без этого». «Женить будем двух новеньких», — негромко, сухо ответил Сергей Петрович. «Они специально приехали к нам, чтобы пожениться. А для иностранцев, как ты понимаешь, свадьба без Мендельсона — это совсем не свадьба». «Ага», — сказал Сергей-младший. «Все понял, шеф, уже испаряюсь». И едва только Сергей-младший отчалил, как Сергей Петрович снова поднял руки вверх и громогласно произнес. «Патриция Босилье и Роланд Базен, подойдите, пожалуйста, ко мне прямо здесь и сейчас». Ольга повторила его слова по-французски, и где-то минуту спустя из самых задних рядов, где они наверняка занимались тем, что миловались и целовались, вышли эти двое, которые еще не знали о своей грядущей судьбе и, неловко переминаясь, встали перед Сергеем Петровичем. Великий и ужасный шаман, за спиной которого бушевал огонь, окружая его сияющим ореолом, строго посмотрел на будущих новобрачных. «Роланд Базен!» — раскатисто и торжественно произнес Сергей Петрович. «Желаешь ли ты взять в жены стоящую рядом с тобой девушку Патрицию Басилье?» Ольга перевела вопрос, и Роланд растерянно посмотрел на Патрицию, которая с широкой и дурацкой улыбкой закивала ему энергично, как китайский болванчик. «Уи!» «Да». «Месье Петрович!» — ответил Роланд. И этот ответ Сергей Петрович понял даже без перевода. «Патриция Босилье!» — обратился шаман Петрович к счастливой невесте. «Желаешь ли ты взять мужья, стоящего рядом с тобой, Роланда Базена?» «Уи!» «Да, месье Петрович!» — ответила Патриция, и этот ответ Сергей Петрович тоже понял без посторонней помощи. «Тогда!» — громко сказал шаман. «Есть здесь кто-нибудь, кто может четко и обоснованно сказать, почему эти двое не могут вступить в брак?» «Они еще несовершеннолетние! Им нет 18 лет!» выкрикнула со своего места мадемуазель Люси, и Ольга тут же перевела ее слова. «Не подходит, мадемуазель Люси!» по-прежнему громко ответил Сергей Петрович. «В нашем племени совершеннолетие наступает с 16 лет, поэтому они вполне взрослые и самостоятельные люди, полностью несущие ответственность за свои поступки. Кроме того, при медицинском осмотре наш врач и мудрая женщина засвидетельствовала, что они оба вполне созревшие молодые люди, так что будущему мужу ничто не мешает зачать, будущей жене родить и выносить ребенка. Есть тут кто-нибудь еще, кто может назвать причину, по которой этот брак не может состояться?» Во второй раз ответом Сергею Петровичу было только молчание. Все остальные считали Патрицию и Роланда вполне кондиционными женихом и невестой. Бледная мадемуазель Люси открывала и закрывала рот, явно с трудом сдерживая себя от того, чтобы не высказать все, что она думает обо всем происходящем, и, в частности, о рождении детей и самом институте брака. И это было весьма благоразумно с ее стороны. «Итак», — сказал Сергей Петрович, беря из рук Ляли свой любимый брачный шнур, «Роланд и Патриция, позвольте мне связать вас нерушимыми узами брака!» Ольга перевела, и Роланд с вполне серьезным видом, смеясь одними глазами, переспросил. «Надеюсь, вы будете связывать нас не за шеи, месье Петрович?» Первыми этой плоской шутки засмеялись французы, которые поняли ее без перевода, а потом, когда те же слова по-русски повторила Ольга, засмеялись и все остальные. «Нет!» — сказал Сергей Петрович. «Я свяжу вам только руки. Твоя левая рука будет привязана к правой руке Патриции, и на этот вечер вы станете как бы одним целым, и даже по нужде будете вынуждены идти только вдвоем». И тут возникла обратная ситуация. Первыми засмеялись Лани и полуафриканки, самые старшие из которых уже прошли через такой обряд. А для французов юмор Сергея Петровича стал ясен только после перевода Ольги. Но смеялись, включая и новобрачных, они также от души. Роланд при этом ржал, как молодой жеребец, а вот Патриция только смущенно хихикала. Дождавшись, пока все просмеются, Сергей Петрович продолжил. «Да-да, одним целым», — Есть и пить вы сможете только вместе, помогая друг другу. И только после того, как закончится сегодняшнее празднество, и вас отведут в комнату, которую мы вам, как молодой семье, выделяем в общежитии. Только тогда вы сможете снять эти шнуры, чтобы сполна насладиться уединением и обществом друг друга. Давайте сюда ваши руки». «Ух ты, Роланд!» — восторженно произнесла Патриция, пока Сергей Петрович обматывал их руки шнуром под звуки внезапно грянувшего Мендельсона. «У нас будет даже своя отдельная комната. Я, наверное, сплю и вижу счастливый сон, мой милый». «Я тоже, наверное, сплю, моя милая», — ответил Роланд, нежно глядя на молодую жену. «И боюсь проснуться». «Но помните», — погрозил новобрачным Сергей Петрович, «все это дано вам авансом, чтобы вы стали полезными членами племени, несли наравне со всеми нашу ношу и были полезными помощниками в наших делах». «Мы будем об этом помнить, месье Петрович», — серьезно ответил Роланд Базен. «Вы никогда не пожалеете, что оказали нам доверие. Меня, например, очень интересует кузнечное мастерство. У меня дедушка был в деревне кузнецом в те времена, когда еще была такая профессия. Потом он занимался этим только для себя и научил меня кое-чему. А я немного могу прясть и ткать», — вдохновенно произнесла Патриция. «Честное слово, месье Петрович, вы действительно ни о чем не пожалеете». «Ладно, Роланд и Патриция», — сказал Сергей Петрович с удовлетворенной улыбкой, глядя на обоих счастливцев. «Поговорим об этом завтра, а сейчас это ваш вечер. Пришите, ешьте, веселитесь. Ведь сегодня у нас двойной праздник, и ваша свадьба, и день урожая, проводы лета. Маэстро, урежьте музыку!» Сергей-младший урезал, и начался тот обычный сумбурный праздник, когда люди танцуют, едят, снова танцуют и снова едят. И только одно отличало это мероприятие от аналогичных тусовок нашего времени. На этом празднике не было ни капли алкоголя, ни одной сигареты, ни щепотки, травки или иного дурманящего зелья. Люди веселились сами по себе, и им этого хватало. Но все же конец праздника оказался смазан и испорчен. В паузе между песнями, когда разгоряченные танцоры, а в основном танцорши, переводили дух после неистовой скачки, до ушей собравшихся вокруг прогорающего, рдеющего огромной грудой багровых углей костра, вдруг донесся чей-то негромкий придушенный крик, взывающий о помощи, и звук возни двух человеческих тел. Первыми на эти звуки бросились вожди, которые по правилам, принятым еще в самом начале их жизни в каменном веке, выходя из помещения, не расставались с оружием, как холодным, так и огнестрельным, так как именно на них лежала обязанность хранить жизни остальных членов клана, а теперь и племени огня. Вспыхнули лучи аккумуляторных фонарей, высветившие неприятную картину. У самых зарослей шиповника на земле барахтались двое. Тот самый Николя Петровских одной рукой душил девочку-арабку, которую, как Сергей Петрович помнил, звали Камила, а другой рукой, задрав ей юбку, пытался стащить с нее трусики. Он пыхтел, разгоряченный борьбой, его пеги и волосы были взлохмачены, а глаза горели маниакальным блеском. Что его так возбудило, бог весть. Может, свадьба Патриции и Роланда, а может, он посчитал, что нашел слабое безответное существо, сломав которое один раз, он потом сможет делать с ним все, что захочет. А может, он увидел, как она отходит в темноту, чтобы справить там малую нужду, и воспылал похотью, справедливо рассчитывая, что за грохотом музыки и криками празднующих никто не услышит ни возни, ни криков жертвы. Как бы то ни было, расчет Николаса не оправдался, и теперь он был пойман на месте преступления, прямо на жертве. Увидев, что он оказался в центре внимания, малолетний насильник вскочил на ноги и, выхватив из кармана пружинный нож, щелкнул кнопкой. «Не подходите ко мне!» Заорал он по-русски приближавшимся полуафриканкам, кривя губы и тяжело дыша. «А иначе я убью ее, убью!» Кого он там еще убьет, Петровских договорить не успел, потому что из его гортани уже торчала черная рукоять ножа «Казак-1», принадлежавшего Андрею Викторовичу. Покачнувшись, неудачливый насильник с хрипом рухнул навзничь, выронив свой нож и раскинув руки. В наступившей тишине стало слышно, как возится на земле и стонет пострадавшая девочка. Старший прапорщик запаса подошел к трупу и вытащил из его шеи ушедший в нее по самую рукоять нож, разом перерубивший трахею и позвоночный столб. «Нет, мастерство не пропьешь», — сказал он, покачав головой. «Падаль раздеть догола, оттащить к берегу реки и бросить в воду. Пусть несет его река». «Что так смотрите?» — рявкнул он полуафриканкам. «Исполнять!» Девушки засуетились. Тем временем Камилле помогли встать. Напуганную девочку трясло, но вскоре она успокоилась. Праздник пора было заканчивать. Немного ошарашенных новобрачных отвели в их комнату. Пострадавшую девочку забрала к себе Марина Витальевна, которая с помощью Ольги Слепцовой принялась отпаивать ее успокаивающими настойками. Ошарашенных французских школьников отвели в казарму, а голый труп Петровских кинули в воду Гароны. Жизнь в племени огня продолжалась. Тогда же и там же. Люси Д'Аркур. Педагог и убежденная радикальная феминистка. Вот и настало время их так называемого праздника. Конечно же, как я и ожидала, все шоу было рассчитано на дикарей. Хотя пятилетним детям тоже было бы интересно. Сначала они провожали солнце. Небесное светило, очевидно, является у них чем-то вроде божества. Руководил всем этим дурацким спектаклем тот самый Петрович. Исполненный самодовольства, важности и осознания своей власти вкупе с гендерным превосходством. Он, точно как служитель языческого культа, выразительно жестикулировал и убедительно вещал, применяя такие голосовые модуляции, которые, очевидно, были призваны воздействовать на групповое сознание дикарок. И они, без сомнения, воздействовали, приводя эту необразованную толпу в состояние восторженной экзальтации. И даже я, хоть и старалась не поддаваться гипнотическому воздействию этого голоса, все же отчасти подпала под его влияние. Отчего-то я засмотрелась на огненный шар солнца, гигантским апельсином, величаво катящийся за горизонт. И это зрелище заворожило меня. Я даже не особо вслушивалась в Ольгин перевод. Что-то сладко-тревожное поднималось из глубин моей души. Что-то такое, от чего хотелось плакать, но в то же время оно наполняло все существо странным и необъяснимым ликованием. Хотелось взять это что-то обеими руками и рассмотреть подробней, прочувствовать до мелочей. Мне было не по себе. Сердце билось, словно пойманная птаха. Я поймала себя на том, что нахожу закат солнца изумительно прекрасным. И это казалось странным. Ведь я видела тысячи закатов и восходов в своей жизни, но мне не хотелось отрываться от этого зрелища. Запахи прелой травы волновали, будоражили, вызывая смутные и неуловимые полумысли, полувоспоминания. Разумом я осознавала, что это всего лишь результат гипнотического воздействия, и я пыталась стряхнуть с себя приятный морок. Но вот в конце тирады шамана женщины шумно и радостно загласили, вознося солнцу благодарность, и я очнулась, снова с тоской ощутив ужасающую действительность. Огненный шар догорал на горизонте последними красными отблесками, давая волю густым синим сумеркам. Словно приходя в себя от сладкого и безмятежного сна, я озиралась вокруг. Шла раздача факелов. Все это теперь напоминало мне какой-то разнузданный шабаш. Дикари в странной одежде были возбуждены и смеялись, сверкая крупными белыми зубами. Как я поняла, поджечь сегодняшний праздничный костер — большая честь, которой достойны лишь лучшие из лучших. Уж да, вынуждена признать, что вожди здорово выдрессировали местных, они стараются даже не за какие-то особые привилегии, дающие практическую пользу, а просто за то, чтобы поучаствовать в ритуале. Костер они подожгли очень ловко и быстро. Огонь бодро взметнулся ввысь, разгоняя холодный сумрак. И тут же началось оживление и ликование. Я слышал раньше, как русские не воздержаны в выражении своих эмоций. Но тут я лично убедилась в этом. Вот уж действительно, они совсем недалеко ушли от дикарей. Ведь они, Все, кроме важно сдержанной улыбающейся четверки вождей, скакали, хлопали в ладоши и орали вместе с аборигенами, словно неистовые болельщики на стадионе. Вот значит, какой образ поведения культивируется здесь. Мне, к счастью, известны уловки властителей душ, подобных здешнему шаману, всякого рода мошенников и запудривателей мозгов. И именно таким способом, побуждая совершать одинаковые действия, они вводят публику в легкий транс, а потом и внушают все, что угодно. Но что это? Наши французские дети тоже принимают участие в этой языческой вакханалии? Горечь и негодование поднимались во мне, когда я глядела на наших детей, азартно вопящих и прыгающих вместе с русскими и дикарями. Кто-то из них даже лихо свистнул от избытка первобытного восторга. Какой кошмар! Неужели в них так сильны обезьяньи инстинкты? Разделяя ликование остальных, они уже явно причисляют и себя к этому так называемому племени. Но то, что произошло дальше, прервало мои размышления на эту тему. Все, что свершалось после зажигания костра, воспринималось мной как нечто совершенно невозможное, иррациональное. Настолько это было нелепо, абсурдно, дико и неожиданно. Русский шаман проводил обряд бракосочетания. И для кого? Я не могла поверить своим глазам и ушам. Мерзавка Патриция и наглец Роланд стояли в роли жениха и невесты с счастливыми физиономиями, в то время как шаман на полном серьезе сочетал их браком. Безусловно, он, являясь одним из вождей, имел такие полномочия, и все происходило вполне официально. Когда он спросил, нет ли у кого возражений, я, задыхаясь от возмущения, крикнула, что они еще слишком молоды для женитьбы. Но вождь, плохо скрывая свое презрение ко мне, преспокойно заявил, что у них тут другой закон, который гласит, что в брак можно вступать с 16 лет. И все его поддержали. И никто, даже французы, не высказали никакого возмущения. Эти мерзкие маленькие приспособленцы моментально забыли обо всех устоях своего европейского воспитания. И никто, кроме меня, не подумал с сожалением о том, что несчастной девочке теперь вменяется рожать. У них тут это всячески поощряется. А ведь она еще так молода. Неужели в таком возрасте человек способен принимать здравые решения? Пропала Патриция. Все мы пропали. Только ужас. Беспросветная жизнь ждет нас впереди. Я едва не завыла от мрачных мыслей и тягостных предчувствий. Но кому здесь интересно мое мнение? Они словно все с ума посходили, наши дети. Да, русские это могут. Сдвинуть мозги на бикрень любому, этого уж у них не отнять. Но я никогда не изменю своим принципам и идеалам. Пусть лучше я погибну, но становиться чьей-то, нацатой женой и рожательной машиной для меня хуже смерти. И по возможности постараюсь уберечь от этого остальных. В любых условиях человек имеет право на свободу принимать решения. Как я поняла, и в племени ни к чему не принуждают. Однако мягко вынуждают. И я все же надеюсь, что кое-кого из наших ребят сломать будет не так-то просто. Итак, дикарский обряд бракосочетания со связыванием рук новобрачным был закончен довольно быстро. В конце даже прозвучал знаменитый бравурный марш Мендельсона, от звуков которого у меня почему-то еще сильнее испортилось настроение. Похоже, что всем было весело, и все радовались за эту парочку, которая, как только всеобщее внимание ослабло, снова принялась за свои нежности, поцелуи, прикосновения и поглаживания. Меня же все это ужасно раздражало. Если бы эти двое поженились в таком возрасте там, в нашем мире, они развелись бы уже через пару месяцев, ведь они даже не имеют представления о том, что такое брак. Для них это как раз то самое сю-сю-сю и чмок-чмок, ну и секс, разумеется, тоже. В то время как брак — это здоровый союз двух взрослых, равноценных и самодостаточных личностей. И уж, конечно, никакой брак не будет счастливым при отсутствии в нем гендерного равенства. А о каком равенстве может идти речь здесь, в условиях абсолютного и непререкаемого патриархата? Такие невеселые мысли одолевали меня в то время, когда вокруг все веселились. Играла музыка, люди танцевали. Внезапно началась какая-то суета. Я, погруженная в мрачные раздумья, не сразу поняла, что происходит. И лишь когда я, подойдя к собравшейся у костре толпе, увидела Николаса, лежавшего с ножом в горле, поняла, что случилось ужасное, непоправимое. Беззвучный крик застрял в моей груди. Я расширенными глазами смотрела, как струйка крови стекает по шее убитого мальчика. Как хладнокровно! С оттенком презрения один из вождей рассматривает труп. И чувствовала, как слабеют мои ноги, а к сердцу приливает волна мощного, невиданного доселе леденящего ужаса. «Убийцы! Хладнокровные убийцы детей! Вот кто эти русские!» Слышатся шепотки. Хотел изнасиловать. И тут я замечаю вспыхивающую Камиллу, которая сидит на земле, поправляя порванную одежду. «Понятно. Но кто им дал право распоряжаться чужой жизнью? Убивать детей без суда и следствия? Мерзкие, отвратительные варвары!» Убийца ребенка подошел к мертвому телу Николаса и равнодушно, лишь с оттенком гадливости, вытащил у того из шеи свой кошмарный нож. Он глянул на нож, затем на труп, хмыкнул и что-то глумливо произнес. Остальные русские хранили на лицах выражение мрачного одобрения. «Как можно быть такими черствыми?» «Видимо, они упиваются своей властью и безнаказанностью». Вот убийца прикрикнул на девушек, и те послушно повлекли тело прочь в сторону реки. Все остальное я видела будто в тумане, и лишь одна мысль отчаянно стучала в моем мозгу. «Варвары! Дикари! Убийцы!» После этого происшествия праздник закончился. Насколько мне удалось заметить, люди, расходясь, в основном своей массе были подавлены и задумчивы. Мне очень хотелось надеяться, что и они, по крайней мере большинство из них, осуждают жестокого убийцу. Потом я очень долго не могла заснуть. Я все думала о своей печальной судьбе, о свадьбе Патриции и Роланда, о жестоких хладнокровных вождях и больше всего об убийстве мальчика. Мне так и рисовалась эта жуткая картина, как Николас лежит с воткнутым в горло ножом, как хрупка человеческая жизнь, как непредсказуема судьба. В конце концов, когда благословенный сон уже начал обволакивать мой уставший и измученный разум, последней яркой искрой в недрах моего сознания вспыхнула мысль о том, что все мои представления о жизни разрушились сегодня раз и навсегда.